Глава 5. Слушайте это слово. Погребальную песнь я пою над вами, израильтяне. Повержена дева, Израиль, уже не подняться ей. На своей земле она брошена, никому ее не поднять. Так говорит владыка Господь. Если какой израильский город выставит 1000 воинов, то вернется туда лишь сотня. Если же выставит 1000, то вернется туда 10. Так говорит Господь израильтянам. Обращайтесь ко мне, тогда будете живы. Не обращайтесь в Бетель, Гелгал посещать не надо, не надо ходить в Беэршеву. Гелгал будет угнан в плен, Бетель бедой обернется. Обращайтесь к Господу, тогда будете живы. Иначе как пламя он обрушится на дом Иосифа, и сгорит Бетель, никто не потушит. О вы, превратившие правосудие в полынь, справедливость низвергшие наземь, создавший Плеяды и Орион, мглу превращающий в утро, а день в темную ночь, призвавший воды морские и разливший по всей земле, имя ему — Господь. Он гибель дерзкому шлет, и гибель вступает в крепость. Вы ненавидите того, кто в суде обличает, говорящим правду гнушаетесь. Вы разоряете бедных поборами, зерно взимаете с них, как оброк. Вот что с вами будет за это. Дома из тесаного камня построите, да только вам в них не жить. Насадите славные виноградники, да только вина вам не пить. Я знаю, как много у вас преступлений, как тяжки ваши грехи. Невинного гоните, взятки берете, вершите над бедными неправый суд. Поэтому время придет такое, что даже мудрец утратит дар речи. Наступает мрачное время. Ищите добра, а не зла, тогда будете живы, тогда и Господь, Бог воинств, будет с вами, как вы говорите. Отвергните зло, полюбите добро, справедливость в суде утвердите. Может быть, Господь, Бог воинств, пощадит остаток рода Иосифа. Поэтому так говорит Господь, Бог воинств, владыка. Плач погребальный на всех площадях, на всех улицах, стоны, о горе! Созовут батраков на поминки и плакальщиков на погребение, огласятся виноградники плачем, когда я пройду среди вас, говорит Господь. Горе тем, кто мечтает о дне Господнем. Зачем вам день Господень? Он тьма, а не свет. Как если б бежал человек ото льва, и вдруг навстречу медведь, вбежал в дом, рукой коснулся стены, и тут укусила его змея. Так и день Господень, не свет, а тьма, беспросветный мрак. Ненавижу, гнушаюсь праздниками вашими, не хочу вдыхать дым ваших праздничных жертв. Приносите мне всесожжения, а я ваших жертв не приемлю. Режете лучший скот, а я и смотреть не хочу. Избавь меня от шума твоих песнопений, звук твоих лир не желаю я слушать. Пусть лучше рекой потечет правосудие, справедливость потоком несохнущим. Разве с жертвами и приношениями приходили вы, израильтяне, ко мне, кочуя 40 лет по пустыне? Вместе с вашим царем Секутом и богом-звездой Киюном, чьи изваяния вы сделали, я угоню вас в плен и не в Дамаск, а дальше, говорит Господь, чье имя — Бог воинств.